Глава 15. Разоблачение. До гибели особняка в огне осталось 4 часа 30 минут. «Асукай-сан, вы в порядке?» — обеспокоенно спросил Такаюки, когда мы втроём вернулись. «Конечно. Простите за беспокойство», — ответил Асукай, задумчиво улыбнувшись. В общем зале оставались четверо. Фумио сидел на диване, закинув ногу на ногу. Такаюки сел на деревянный стул. Кугасима удобно расположился на втором диване. Каида, скрестив руки, прислонилась к стене. Когда в зал вошла госпожа Асукай, Такаюки был единственным, кто поднялся, чтобы ее поприветствовать. Разочарование из-за того, что нам не удалось найти потайной ход, несомненно, тяготило нас всех. Я и Асукай опустились на свободный диван. Она задумчиво облокотилась на подлокотник. Кацураги придвинул последний свободный стул и расположился так, чтобы хорошо видеть лица всех присутствовавших. Началось. У меня появилась догадка. «Похоже, что подвесной потолок — наша последняя надежда. И мне это не нравится», — сказал Фумио. Снова наступила гнетущая тишина. Рассказ Асукай о когте ненадолго отвлек их от опасной ситуации, в которой мы все оказались. Вспомнив о быстро приближавшемся пожаре, я ощутил, как на теле выступил холодный пот. «Так мы все здесь», — робко начал Кугасима. В хорошем расположении духа я мог бы посчитать его поведение смешным, но сейчас настолько ослабел, что прекрасно понимал его настроение. «Не сдавайся, старик!» — грубо ответила Каида. «Найдем проход, и все будет нормально». «Только вот мы и не можем его найти», — раздраженно добавил Фумио. «Мы в беде». Казалось, даже воздух стал тяжелее. Кацураги, покачав головой, спокойно возразил. «Нас всех беспокоят поиски тайного прохода. Это наш единственный способ спастись». Но вы должны понять еще кое-что. Нам нужно бояться не только огня. Сейчас стало очевидно, что внутри дома прячется кошмар, готовый поглотить нас всех. «Ты говоришь о смерти моей дочери?» — нахмурившись, спросил Такаюки. «Госпожа Асукай убедила вас, что это была случайная смерть. Я ошиблась. Прошу, простите меня», — сказала Асукай, привлекая всеобщее внимание. Она сидела, сгорбившись, и выглядела измождённой. Обнаружены новые факты. К тому же мы нашли важную улику в пространстве над подвесным потолком. У меня нет иного выбора, кроме как признать смерть Цубасы убийством. «А-а-а! Асукай-сан!» Вскрикнув, Кугасима вскочил на ноги. Его рот то открывался, то закрывался, как у аквариумной рыбки. Неужели эта новость настолько его расстроила? «Что такое?» «Вам все объяснит Кацураги», — сказала девушка. Кугасима раздраженно закричал. «Я хочу услышать это от вас!» Его голос был наполнен доверием к Асукай, таким же безграничным, как его неприязнь к Кацураги. Неудивительно, ведь именно она спасла его от лесного пожара. Фумио и Такаюки, должно быть, были на стороне Кацураги. Именно он с самого начала настаивал на том, что смерть Цубасы не была случайностью. Возможно, они оценили его детективный талант после того, как ему удалось раскрыть тайну подвесного потолка, но они не знали ничего о его человеческих качествах. Любая мелочь могла изменить баланс сил в пользу Асукай. «Эй, успокойся!» — вмешалась Каида. Она подошла к сидевшей на диване Асукай, осторожно положила ей руку на плечо и непривычно мягким для себя тоном продолжила. «Может, хватит? Она еще слишком слаба. Доверьте это дело парню, хорошо?» «Спасибо, но...» Асукай посмотрела на Каида и неловко отмахнулась. «Асукай-сан уже поделилась с ним информацией, так ведь? Какая разница, кто будет говорить? Зачем заставлять ослабшую женщину переступать через себя?» Каида была очень настойчива. Под ее пристальным взглядом Кугасима сел обратно на диван. Похоже, он сильно смутился. Фумио и Такаюки не возражали против рассказа Кацураги. Мой друг пересказал историю, услышанную от Асукай, и объяснил, почему, вероятнее всего, местом гибели Цубасы было пространство над подвесным потолком. Таким образом, перемещение тела указывало на то, что эта смерть не была случайностью. Рассказал о найденном на книжной полке рисунке Мидори Амасаки и о том, что его владелец был серийным убийцей. «И что?» — голос Кугасимы дрожал. «Хочешь сказать, что убийца — этот коготь? Он среди нас?» — спросил Такаюки. Его выражение лица выдавало раздражение. Фумио нервно задергал ногами, а Каида присвистнула. Кугасима выглядел ошеломленным. Все пребывали в состоянии шока. Я подозревал каждого из них. Любой мог солгать. Нос Кацураги непроизвольно дернулся, но я не знал, чью именно ложь он почувствовал. «Считаете, это он убил мою сестру?» — спросил Фумио. Его лицо исказилось от гнева. «Вероятно, это так», — ответил Кацураги. «Ну тогда», — насмешливо добавила Каида, «самые подозрительные здесь — члены семьи Такарада». «С чего ты взяла?» Фумио резко поднялся. Тяжело дыша, он уставился прямо на Каида. «Это очевидно. Разве рисунок не хранился в доме все это время? Выходит, его жильцы — главные подозреваемые». «Ах ты!» «Успокойтесь вы оба!» — наконец вмешался я. Каида, пожав плечами, отвернулась от Фумио. Мужчина недовольно цокнул языком и резко сел обратно на диван. «Не стоит торопиться с выводами», — спокойно сказал Кацураги. «Для того, чтобы найти убийцу, нам необходимо сделать один важный шаг». Закрыв глаза, он сделал глубокий вдох и решительно продолжил. «Госпожа Асукай обеспокоена тем, чтобы сохранить мир между нами, если это возможно. Она считает, что я захожу слишком далеко, и нет необходимости разоблачать всех и вся». Его тон был холодным, как лед. В нем звучала такая непоколебимость, что становилось понятно. Он не остановится ни перед чем. Кугасима и Фумио вздрогнули. Каида язвительно улыбнулась. «Я не беспечный школьник и прекрасно понимаю, что должен сдерживаться. Асукай-сан сказала, что сейчас есть вещи поважнее разгадывания тайн, и я не могу не согласиться. Я готов забыть о своих принципах, ведь только наше с вами сотрудничество позволит нам пережить эти трудные времена. Однако если убийца Цубасы-сан находится здесь, среди нас, я не могу так просто сдаться. Прямо сейчас я разоблачу ту ложь, которой вы прикрываетесь. Это необходимо. Только разоблачив каждого из вас, мы сможем прийти к самому главному — разоблачению убийцы». «Ложь? О какой лжи ты говоришь?» — хрипло сказал Фумио. Поднявшись, он подошел вплотную к Кацураге. «Фумио-сан, помолчи, Тадокору-кун. Я могу начать с него. Видите ли, Кацураги с невероятной легкостью распознает ложь», — добавил я, стараясь внести ясность. «Одних слов будет недостаточно». «Ха, ложь, говоришь? Надо же, как интересно. Но давай, когда я солгал тебе?» «Вы ведь не живете в этом доме, верно?» — спокойно спросил Кацураги. «Вы даже не член семьи Такарада, а простой мошенник, обманщик». Фумио открыл рот от удивления. «Довольно интересная история». Такаюки встал. Пальцами зачесав седые волосы назад, он бросил гневный взгляд на Кацураги. «Мы — члены семьи Юдзана Такараде. Я его сын. А это его внук Фумио. Цубаса была его младшей внучкой, пока ее жизнь трагически не оборвалась. Вам принести выписку из семейного реестра?» Официальные книги семейного реестра в Японии, созданные с целью контроля властей за динамикой населения страны. «В этом нет необходимости. Сына господина Юдзана действительно зовут Такаюки, а внуков — Фумио и Цубаса. Документы ничего не докажут. Вы воспользовались тем, что хозяин прикован к постели, и, притворившись членами его семьи, пробрались в дом». «Можешь говорить, что хочешь». Такаюки повысил голос. Теперь тот звучал угрожающе. «Это вы, чужаки, здесь. Предоставьте доказательства. Доказательства!» «Хорошо», — спокойно ответил Кацураги, облизнув губы. Он совсем не выглядел расстроенным, в то время как Такаюки не мог скрыть досады. На его глаза навернулись слезы. «Начнем с очевидного. Первое, что привлекло мое внимание, — ваша преобладающая рука». «Тадокоро-кун, ты помнишь, какая преобладающая рука у господина Такаюки?» «Кажется, левая. Мы нашли секаторы с пометкой «Собственность Такаюки». Кацураги не смог ими воспользоваться, потому что они были предназначены для левшей». Кацураги покачал головой. «Вы слишком полагаетесь на доказательства и не замечаете очевидного». «Ты прав, Тадокоро-кун. Такаюки Такарада левша. А господин Такаюки перед нами? Нет. Впуская нас, он открыл дверь правой рукой. Наливая суп, держал тарелку в левой руке, а половник — в правой. Это значит, что человек перед нами, выдающий себя за Такаюки, правша». Такаюки молчал. Кацураги, напротив, уже не мог остановиться. Обычно застенчивый, он поразительным образом преображался, когда расследовал преступление. «Конечно, сперва это было простым подозрением. Следующим, что смутило меня, была одна деталь, связанная с Фумио. Все из-за записи, обнаруженной в дневнике господина Юдзана». «Которые я нашла, да?» — улыбаясь, добавила Каида. «Да, благодарю за помощь», — быстро ответил Кацураги. «В дневнике была запись о детстве Фумио. Во втором классе средней школы он так вырос, что его рост отметили на косяке двери спальни на втором этаже. Господин Фумио был рослым с раннего детства, и это было важно для господина Юдзана. Отметку обнаружила госпожа Каиде. Правда, ей пришлось задрать голову. Ее рост выше среднего, около 170 сантиметров. Фумио-сан был таким высоким, что уже в средней школе обогнал бы ее по росту». Я взглянул на господина Фумио. Он был ниже меня, не дотягивая до 1,60 м. «Конечно, нельзя сказать наверняка, но такое уменьшение его роста кажется неестественным». Фумио шумно сглотнул. «И, наконец, Цубаса». Глаза Кацураги потухли. «Какой была Цубаса? Нам сказали, что она ученица старшей школы, приехавшая сюда на летние каникулы». «Одного возраста с нами», — добавил я. «Но все учебники в ее комнате говорили об обратном. Задачник для третьего года обучения прорешен до последней страницы. И не похоже, чтобы Цубаса-сан самостоятельно решила все задания. Это не соответствовало ее характеру. Получается, что она не могла быть ученицей старшей школы». «Может, это школа для одаренных?» «Успеть пройти весь трехлетний курс обучения за первое полугодие — это слишком. К тому же в разговоре об учебе она назвала нашу Тадокоро школу продвинутой. Судя по всему, ее школа была самой обыкновенной». «Черт!» — Фумио махнул рукой. «Дерьмо! Быть не может! Мы не продумали!» «Эй, Фумио!» — подскочив, Такаюки схватил его за плечи. Мужчины пристально смотрели друг другу в глаза. «Отец, зачем спорить? Прошло уже 3 недели, а мы так и не нашли ничего ценного. Только книжный шкаф за подвесным потолком. К тому же Цубаса погибла из-за серийного убийцы. Да еще этот пожар. Хватит, я сдаюсь. Нельзя вообразить момента хуже», — сказал человек, представившийся Фумио. Такаюки рухнул на стул. «Должно быть, они запаниковали, когда мы появились на пороге», — произнес мой друг. «Посторонние могли случайно узнать, что они самозванцы. Например, мы ни при каких обстоятельствах не должны были увидеть фотографии настоящих членов семьи Такарада. В комнате господина Юдзана рядом с его рабочим столом были видны следы клея, а на белых обоях — не успевшие выгореть участки. Все это следы от семейных фотографий, висевших на этом месте. Поспешно сняв их, они не замаскировали следы новыми снимками. И в альбомах Юдзана были только его фотографии. Видимо, совместные семейные снимки убрали и оттуда. «Не может быть», — прошептал я. «Так вот почему нам запретили подниматься на третий этаж». Кацураги кивнул. «Господин Фумио проводил нас в ванную комнату, чтобы дать умыться. В это время господин Такаюки поднялся наверх и снял все фотографии. Затем Фумио присоединился к нему и закончил зачистку. Вероятно, фотографии в комнате Фумио или Такаюки, которые все время закрыты для посторонних. Увидев прикованного к постели Юдзана Такораду, я понял, почему Такаюки надеялся скрыть истинное положение вещей. Кроме того, в кабинете был спрятан сейф. Но нас он не интересовал. Фумио был готов простить нас за любопытство, ведь его настоящая личность оставалась тайной, и он смирился с нашим визитом. «Действительно, мы попросили вас не подниматься на третий этаж, но решили подстраховаться и спрятать фотографии». «Это поразительно!» Господин Фумио развел руки и поднял взгляд вверх. «Разрешите представиться. Меня зовут Кадаваки, а господин Такаюки на самом деле Сакадзаки. Мы не знакомы с господином Юдзаном Такорадой, и между нами нет никакого родства», — вздохнул Сакадзаки. «А имя госпожи Цубасы?» «Это странное совпадение, но ее звали так же, как и внучку Такорады, Амари Цубаса». «Амари Цубаса», — повторил Кацураги. «Одинаковые имена. Неудивительно, что я не почувствовал обмана, когда она представилась. Теперь все ясно». Услышав его слова, я вспомнил о загадочном разговоре между ним и Асукай. Утром, когда Цубасу нашли мертвой, они обменялись парой фраз. «Так вот в чем дело», — пробормотал я. Все взгляды тут же устремились на меня. «Нет, утром, когда мы обнаружили тело Цубасы, госпожа Асукай спросила только, кто умер, а Кацураги ответил «та девушка». Тогда я решил, что он слишком груб, но он уже тогда знал, что погибла не Цубаса Такорада, верно? Я намеренно не называл ее имени. Тем самым я хотел понять, успела ли Асукай понять это, как и я. Правда? Отвратительно». Асукай горько улыбнулась. Я ощутил укол ревности. Детектив и бывший детектив. Они снова оставили меня далеко позади. «Цубаса», — произнес Сакадзаки. «Простое совпадение имен привело к тому, что она стала частью нашей аферы. Знак небес. К тому же я был уверен, что мы без труда сможем обмануть эту девушку». «Нет», — продолжил Кадаваки. «Людям сложно привыкнуть и отзываться на новые имена. Но в этот раз единственным, кого нам нужно было обмануть, был старик, прикованный к постели. И случайные посетители, конечно. Для первого раза работенка казалась несложной, поэтому я и взял с собой Цубасу. Сначала мы хотели отговорить ее, но она не слушала. Мы со стариком Сакадзаки могли справиться вдвоем, но я так часто отказывал ей раньше, что на этот раз решил согласиться». «Тогда Цубаса-сан, Фумио-сан и Такаюки-сан», — робко начал Кугасима. «Извините, Кадаваки-сан и Сакадзаки-сан, так? Если не возражаете, то мы и дальше будем называть вас Такаюки и Фумио, чтобы избежать путаницы», — предложила Асукай. Кадаваки и Сакадзаки согласились. «Мы трое, будучи чужими друг другу, собрались вместе, чтобы изображать семью. Что-то вроде того». Фумио, казалось, был пристыжен. «Мы со стариком Такаюки жили в жалком многоквартирном домишке, работали на подсобных работах и занимались мелким мошенничеством, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И тут появилась она», — добавил Такаюки. «Девушка жила на втором этаже нашего дома. Ее отец погиб в автокатастрофе, и мать воспитывала девочку одна, совсем невинный ребенок. Она всегда искренне радовалась всему, что преподносила ей жизнь. Но когда ее мать неожиданно заболела, то пришла к нам. Просила присмотреть за дочерью. Я был расстроен. Я ничего не знал о воспитании детей, и вот она пришла, готовая доверить ублюдкам вроде нас своего ребенка. Но именно поэтому я знал, что не смогу предать ее доверие. Я был готов измениться. Такаюки покачал головой. Девочке было 7 лет. Я сказал ее матери, что присмотрю за девочкой, пока она отдыхает и набирается сил. Женщина поклонилась и медленно ушла к себе в комнату. И больше не вернулась. Такаюки замолчал. «Тогда», — подхватил Фумио, — «и началась наша странная жизнь. Мы вдвоем и девочка. Сперва я не верил, что мы сможем содержать ее с нашей-то работой, но мы справились». «Обманывать людей, а потом возвращаться домой к ребенку. Какой же это эгоизм?» — осуждающе сказала Каида. Не ожидал услышать это от кого-то вроде тебя», — рассмеялся Фумио. «Ну так вот, прошло 10 лет. Планируя свою очередную аферу, мы выяснили 4 важные детали. Юдзан Такарада жил один в доме в горах. Он был прикован к постели из-за болезни. В доме, кроме него, появлялись только наемные работники. А отношения с родным сыном и внуками были настолько плохими, что они не поддерживали с ним контакт». «Плохие отношения? Почему?» — спросил Кацураги. Я вспомнил о записях в дневниках Юдзана. «Семья устала от его несносного характера. Он был жестоким и угрюмым человеком еще до того, как заболел. Мог искренне смеяться, а через секунду, расстроившись из-за какого-то пустяка, обрушивал на членов семьи свой гнев. Если он злился, то был неуправляемым. Громко кричал и проявлял жестокость. Ужасно. Но отношения окончательно испортились, когда старик допросил своего сына о тех незаконных пожертвованиях». «Я видела запись в дневнике», — добавила Каида. «Юдзана больше волновали мотивы провинившегося сына. Он был далеко не образцовым родителем». «Его сын Такаюки уехал из дома 8 лет назад, забрав с собой жену и детей. Кажется, они переехали в префектуру Фукуока, на родину супруги, так что главный офис его компании тоже перевезли туда». Кацураги сощурился. «Как отреагировал на это сам Юдзан?» «Похоже, это сильно расстроило его», — ответил Фумио. «Люди — жуткие эгоисты», — вступил Такаюки. «Он так пал духом, что подолгу оставался в постели. Его мышцы ослабли, выносливость снизилась, и он стал не способен самостоятельно ухаживать за собой. А после того, как в мае прошлого года скончалась его жена, он стал полностью полагаться на других людей, помогавших ему с простейшими каждодневными делами. К декабрю прошлого года Юдзан настолько ослаб, что оказался прикован к постели. Тогда помощники связались с его сыном, но тот категорически отказался возвращаться. Заявив, что они окончательно разорвали связь со стариком, он просто перестал отвечать на любые звонки». «Вот тут-то мы и пришли на помощь», — продолжил Фумио. «Мы вошли в дом, выдав себя за Такаюки, Такараду и его детей. Никто из работников, помогавших Юдзану по дому, никогда не видел его настоящих родственников. Такаюки отказался идти на контакт с сиделками, поэтому роль связного взял на себя Фумио. Увидев поддельное удостоверение личности, работники были только рады объявившимся, наконец, родственникам. Я легко убедил их, что дед наговорил много гадостей по телефону, но мы не могли позволить себе оставить его без ухода. То, что у меня не было с собой ключа от особняка, могло показаться подозрительным. Но я сказал, что мы выбросили ключи, когда собирались разорвать отношения, и меня впустили. Мы постепенно уволили или заменили всех, кто работал в доме до нашего прихода. Сделали все, чтобы нас невозможно было разоблачить. Но это было маловероятно. Настоящие члены семьи находились далеко и ни разу не позвонили. Описанный Фумио и Такаюки план показался мне пугающим. Они провели предварительное расследование и действовали смело, но с оглядкой. Фумио еще при первой встрече показался мне уверенным в себе человеком, а Такаюки, напротив, был излишне осторожным. Эти двое хорошо дополняли друг друга. «Мы пришли сюда с одной целью — найти сокровище Юдзана Такарады». Они так давно находились в особняке, что, должно быть, могли найти все тайные проходы и приспособления, но потратили все время на поиск сокровищ. Теперь у них не осталось времени. Дом окружало пламя. «Мы надеялись найти хоть какую-то подсказку, но... ничего». «Но вы же успели изучить механизм работы подвесного потолка?» — спросил Кацураги. Такаюки и Фумио кивнули. Кугасима и Каида услышали об этом впервые. «Могли бы сказать и раньше», — возмутилась девушка. «Извините, я был уверен, что здесь нет других тайн. Если бы мы не нашли сокровища, я планировал выкрасть редкие издания книг, чтобы продать их». «Но вы так и не рассказали об этом Цубасе», — добавил я. Фумио в ответ застонал. «Да, именно так. Мы держали ее в неведении 3 недели, но все было зря. А теперь мы ее потеряли. Оно того не стоило», — ответил Фумио и обессиленно рухнул на диван. Выражение лица Такаюки стало мрачным и серьезным. «Цубаса, она знала, какой работой мы заняты, и хотела помочь. Мы не собирались втягивать ее и до последнего отказывались от ее предложений. Однажды я под предлогом уборки дома планировал взломать сейф, и она проследила за мной. Нас тогда чуть не накрыли». «А ведь тогда все могло бы сложиться совсем по-другому», — ответил Кацураги. «Вы могли осознать, насколько неправильными были ваши действия. Вы не пришли бы сюда, не потеряли бы ее вот так». «Это все просто рассуждения, пустые красивые слова», — Такаюки повысил голос. «Значит, не будь ее рядом, вы все равно впустили бы нас, когда мы пришли сюда за помощью». Кацураги закатил глаза. Его собеседник выглядел обескураженным, словно совсем не ожидал такого вопроса. «Сейчас не время для споров», — тихо вмешался я. «Не время и не место». «Да ты что?» — обиженно спросил Такаюки. «Не время?» «Нет. Давайте оставим взаимные обвинения». После моих слов Такаюки густо покраснел. Я молча пожал плечами и отступил. Неужели мне придется всерьез защищать Кацураги? «Детектив не может по-другому», — вяло ответила Асукай. Такаюки замер на месте. «Он ничего не знает о жизни, совсем еще зеленый», — продолжила девушка, натянуто улыбаясь. Она прекрасно понимала, как эти слова ранили Кацураги. Хотя было бы глупо оправдывать любое его поведение незрелостью. «Это...» — Такаюки замешкался. Фумио молча положил руку ему на плечо. «Что я должен был сделать?» Потеряв дар речи, я смотрел на лица двух мужчин, испытывая раздражение из-за того, что мы так и не получили ответа на мучивший нас вопрос. Фумио удалось успокоить Такаюки. Затем он произнес: «Мы должны были справиться сами, но решили позволить Цубасе поучаствовать в деле под нашим контролем, лишь бы она больше ни во что не вмешивалась. И вот мы взяли ее с собой играть внучку по имени Цубаса. Как думаете, что она ответила?» Голос Фумио дрожал от переполнявших его эмоций. «Она сказала, что это похоже на семейный праздник. Первый семейный праздник в ее жизни». Он громко выдохнул и оглядел присутствовавших. «Она не должна была погибнуть зазря. Если среди вас есть тот, кто убил Цубасу, то я заставлю его заплатить». Угроза Фумио заставила всех замолчать. Тишину нарушил Кугасима. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Он смеялся, раскачиваясь, как игрушка со сломанной пружиной, и указывал пальцем то на Фумио, то на Такаюки. «Вы так красиво говорите, но в конечном счете вы сами преступники, отъявленные мошенники». Фумио и Такаюки молча кивнули, не решившись спорить. «Словами ничего не исправить, но они помогут понять, почему погибла Цубаса». «Что?» Атмосфера мгновенно переменилась. На висках Фумио от напряжения проступили голубые вены. «Это простой разлад», — заявил Кугасима. «Вы уже нашли сокровище Юдзана Такарады. А может, просто поспорили из-за редких книг, найденных за подвесным потолком? Вот и переругались, когда не смогли поделить добычу. Вы сами обманом вынудили ее пойти в комнату с подвесным потолком, а потом убили, так?» «Ублюдок!» Такаюки резко вскочил с места. Он надвигался на Кугасиму, который сжался от страха и обиженно прошептал. «Эй, вы чего? Не надо прибегать к насилию!» Ситуация стала очень опасной. И тут раздался громкий и уверенный голос Кацураги. «Чем ты лучше, Кугасима? Как ты смеешь обвинять Такаюки и остальных?» Такаюки и Кугасима замерли на месте. Фумио, готовый к тому, чтобы прийти на помощь напарнику, так и остался сидеть на месте. Кацураги окончательно потерял терпение. Он единственный, кто точно знал, когда присутствовавшие говорили неправду. Он дошел до точки невозврата. Теперь любые слова могли стать оружием, которое он мог использовать против говорившего. «Что ты хочешь этим сказать?» — спокойно спросил Фумио. «Я хочу сказать, что Кугасима нагло лжет. Он совершил преступление пострашнее ваших. Он не просто мошенник». «Заткнись!» — задыхаясь, процедил Кугасима. Его парализовал страх. «Это ложные обвинения!» «Кугасима-сан, вы солгали нам, сказав, что ваша жена уехала за покупками?» Тот застыл на месте. Кацураги продолжил. «Ты убил ее. Ты убил свою жену и спрятал ее тело под полом вашего общего дома. Не так ли?» «Что? Что ты несешь?» Кугасима сильно побледнел и жадно хватал ртом воздух. Его выражение лица стало таким же испуганным и неуверенным, как при нашей первой встрече. «Я, по-вашему, убил Курика? Бред! Твоя жена действительно планировала вчера выйти за покупками. Однако так и не смогла, ведь ты убил ее вчера утром. А Сукай появилась как раз в тот момент, когда ты прятал ее тело». Я повернулся к Сукай. «Ложь? Ложь, говоришь? Твоя жена. Что же с ней произошло?» Девушка дрожала от ужаса. «Ты быстро нашелся, как объяснить ее отсутствие. Заметив в календаре отметку о выезде в город, ты солгал, сказав, что она вышла за покупками. Но что было делать с телом? Первым делом ты убрал татами у края очага Ирори и положил труп под пол. Затем встретил Сукай у порога. Именно тогда кое-что произошло». «Лесной пожар?» — неуверенно предположил я, и Кацураги кивнул. «Все планы нарушил лесной пожар. Тело так и осталось под полом вашего дома, когда ты решил эвакуироваться вместе с госпожой Сукай. Особняк семьи Такарада был всего в 5 минутах ходьбы». «Где доказательства?» — закричал Кугасима. «Доказательства! То, что я убил свою жену! Это немыслимо!» «Зря ты впустил нас с Тадокоро Куном в свой дом!» — язвительно усмехнулся Кацураги. Кугасима был поражен его уверенностью. «Ты решил, что успешно скрыл все следы своего преступления, но мне удалось обнаружить множество улик». Слушая рассуждения моего друга, я задумался о том, что же мог пропустить во время нашего визита. Но сколько ни пытался, мне так и не удалось вспомнить ничего подозрительного. что же именно Кацураги нашел в том старом доме. Когда мы только зашли в дом Кугасимы, госпожа Асукай сразу же сообщила нам о том, что его супруга отправилась в город за покупками. Поэтому мое недоверие к Кугасиме росло с каждой новой, противоречащей этому деталью. И что же привлекло твое внимание, Кацураги? Начнем с зеркального трюмо. На столике стояли еще не распечатанные флакон с лосьоном и губная помада. В мусорном ведре неподалеку я обнаружил использованные помаду и лосьон вместе с рекламными буклетами и объявлениями за два прошедших дня. Что за черт? Помада и лосьон лежали под рекламными буклетами, а значит, их выбросили туда немного раньше. Утром, закончив с макияжем, его жена выбросила флаконы от израсходованных средств. Прочитав рекламные объявления, она выкинула их следом, как и на следующее утро. Так должно было произойти, судя по состоянию мусорного ведра. В день пожара, когда его супруга отправилась в город, она должна была накраситься и, возможно, взять с собой помаду. Но та была новой и даже не распечатанной. Получается, что она вышла из дома без макияжа? Мне кажется подозрительным, что женщина, привыкшая заботиться о себе и своем внешнем виде, выйдет в город ненакрашенной. В лице Кугасимы читалось смущение. «Моя жена всегда была неряшливой. Ничего удивительного. У нее в сумочке должна быть помада». «Да, действительно», — ответил Кацураги. Глаза Кугасимы округлились. «Я открыл шкаф и обнаружил в нем сумочку. Кожа на ней была сильно изношена. Сумкой явно активно пользовались. В ней, правда, лежала косметичка с инструментами для макияжа. Там была губная помада. Твоя жена могла достать сумочку из шкафа, извлечь косметичку и воспользоваться помадой из нее. Но зачем ей понадобилось доставать сумочку, а потом косметичку, чтобы затем убрать все обратно, когда на столе у Тремо стояла точно такая же помада, и твоя супруга вышла из дома, не взяв с собой сумочку? К тому же я открыл Гетабако и обнаружил там пару поношенных женских кроссовок. Не верится, чтобы она ушла из дома еще и без обуви. Те кроссовки, что вы нашли, — это старая обувь. Недавно она купила новую пару, поэтому вышла в ней. И спускалась с горы по наклонной тропе в новой обуви. Должно быть, они ей сильно натирали. Поражаюсь иррациональности твоей жены. Она вышла в новой обуви, не воспользовавшись семейным автомобилем. Кугасима сжал кулаки. «Кацураги, я понимаю, он солгал. Но откуда ты узнал, что он убийца?» «Мне подсказали это двери Сёдзи». «Сёдзи?» — переспросил я. — Ты от двери в семейную спальню? Не припомню, чтобы там было что-то подозрительное. — А, точно! В одном из углов был след от разрыва. — Рад, что ты вспомнил. — Так вот, как и сказал Тадокоро-кун, на ширме Сёдзи были следы недавнего ремонта. Большая дыра явно была заклеена свежим куском васи. Я порвал ее на прошлой неделе, когда прибирался в комнате. В последнее время я стал очень неуклюжим. Кончик носа Кацураги снова дернулся. «Неделю назад. Кугасима-сан, зачем ты так много и неумело врешь?» «Что?» «Если б прошла неделя, то клей нори успел бы высохнуть. Сёдзи были еще влажными, когда я их коснулся». «Ого!» — весело рассмеялась Каида. «А ты не промах, Кацураги-кун. Можешь зайти в дом незнакомого человека и сделать столько наблюдений? Какой молодец!» Кацураги молча пожал плечами и не стал отвечать на этот комментарий. Фумио почесал подбородок. «И так ты догадался? По-твоему, порванная бумага в Сёдзи означает следы борьбы?» «Нет, этого было недостаточно. Сёдзи порвались, и это могло быть простой случайностью, произошедшей утром. Но в доме не работал стационарный телефон. Из-за короткого замыкания, вызванного ударом молнии, телефонная линия была повреждена. Срез на проводе от телефона был идеально гладким. Я хмыкнул. Так вот почему Кацураги поглаживал пальцем телефонный провод. Он сразу догадался, что тот мог быть перерезан специально. То есть провод перерезали лезвием, а потом подпалили? И все это за время, пока Кугасима один находился на втором этаже, чтобы якобы проверить телефон? Я могу только предположить это. В любом случае, все было сделано быстро. Телефон не работал. Кугасима мог придумать любую отговорку, но ему не удалось скрыть запах гари. Я в очередной раз ахнул от удивления, вспомнив, как Кацураги и Асукай обменялись парой фраз у телефонного аппарата. «Дело сделано. У нас нет никакой возможности связаться с внешним миром». Я думал, что Кацураги говорил об ударе молнии, но это оказалось реакцией на работу Кугасимы. Другими словами, все было сделано его руками. Мы больше не могли ни с кем связаться. Я пришел в ужас, когда до меня дошел смысл этих слов. Госпожа Асукай уже тогда знала о злом умысле Кугасимы. Вполне вероятно, что она знала о смерти его жены, когда переступала порог его дома. Но ведь она изобразила удивление, когда услышала об убийстве. Еще одна ее ложь. Но зачем? Кацураги с самого начала знал правду, но сохранял спокойствие перед лицом опасности. А как же Асукай? Почему она заметила странности в поведении Кугасимы, но ничего не предприняла? Может, заметив его слабохарактерность, решила, что он не способен на жестокость? Или закрывала на это глаза, чтобы не рисковать своим местом в укрытии? Или боялась, что о ней подумают другие? Я заметил, что Каида не сводила глаз с Асукай. На ее губах застыла довольная ухмылка. Почему меня так смутил этот взгляд? Неужели ей самой нечего скрывать? Голос Кугасимы дрожал. Во-первых, это странно. Зачем мне отключать телефон в экстренной ситуации? Разве не логично было бы позвать кого-то на помощь? Но тогда у тебя были бы неприятности, верно? Презрительно ответил Кацураги. Еще до начала пожара Кугасима решил сжечь все улики, оставшиеся после преступления. Чем быстрее приехала бы помощь, тем меньше была бы вероятность того, что он сможет реализовать свой замысел. Но разве это не окажется бессмысленным, если мы все здесь погибнем? Пробормотал Такаюки. Должно быть, он был настроен оптимистично. Полиция и пожарные в любом случае начали бы поиски. Он надеялся на прибытие спасательного вертолета, поэтому, оценив свои шансы на спасение, вывел из строя телефонную линию. К тому же, если бы телефон работал, то кто-то мог бы заявить о его преступлении. Рассуждая, я заметил нечто странное. «Подожди, Кацураги, это же противоречие!» Кацураги улыбнулся и жестом предложил мне продолжить. Видимо, я нащупал что-то важное. «Если верить Кацураги, — уверенно продолжил я, — то у Кугасимы было два противоречивых намерения. С одной стороны, он хотел скрыть свое преступление при помощи пожара. С другой, он верил, что ущерб будет совсем незначительным. Это странно. Если он надеялся, что лесной пожар не будет распространяться, откуда тогда мог знать, что его дом наверняка сгорит? Мне показалось странным, что Кугасима, до этого старательно защищавший себя, молчал. Но почему? Он мог бы с легкостью ухватиться за это противоречие. Но мужчина, ошеломленно глядя на меня, лишь беззвучно открывал рот. Тогда я все понял. Он молчал потому, что мы нашли важную деталь, которая приведет нас к правде. Кугасима сообразил, что Кацураги добрался до истины. «Очень хорошо, Тадокара-кун», — довольно сказал он. «Но есть способ разрешить это противоречие. Можно оставаться оптимистом и верить, что лесной пожар быстро потухнет, и при этом надеяться, что твой дом непременно сгорит. Для этого достаточно просто оставить в доме источник огня». «Как?» «Вероятно, господин Кугасима придумал этот план, когда ему разрешили вернуться домой. Он решил сам поджечь свой дом». «Не может быть». Я, наконец, понял, почему Кугасима так спешил вернуться домой. Попав в лесной пожар, он был до смерти напуган. Так сильно, что на время забыл о трупе Курика-сан. Его больше беспокоила собственная безопасность. И вот на пороге возникла сильная и волевая женщина. Кугасима испытал огромное облегчение, когда она помогла ему найти убежище. Какая удача! Воспользовавшись ситуацией, он разработал хитроумный план. «Хитрый подонок!» — выплюнул Фумио. «Я не стал бы так говорить о нем», — возразил Такаюки. «Он не хитрее, чем обычная серая крыса». Слова Фумио и Такаюки действительно казались неуместными. Те тоже были мошенниками. «Но он никак не ожидал, что мы последуем за ним, когда настаивал на возвращении домой. Ему пришлось бы поджечь дом под нашим бдительным присмотром. Но, Кацураги, когда мы уходили из дома, ничего так и не произошло. Если бы он зажег огонь...» «Да, если бы он остался там один, то мог бы разлить масло и поджечь его. На этом все и закончилось бы. Но он не смог сделать этого, пока мы следили за ним. Поэтому и установил устройство отложенного действия. С таймером?» Кацураги достал из кармана свой смартфон и показал снимок на экране. «Я сделал его в доме Кугасимы. Я самостоятельно осмотрел дом, и в комнате на втором этаже, думаю, это была их с женой спальня». В центре кадра была зажженная свеча. Вокруг нее было обмотано что-то похожее на влажную белую ткань. Когда свеча догорит и уменьшится, пламя коснется ткани и... Еще один снимок был сделан издалека. По всей комнате валялись обрывки белых простыней, протянутых из одного конца комнаты в другой, свисавших до самого пола. Края ткани были приколоты к стенам канцелярскими кнопками или чем-то подобным. Татами были в следах от грязной обуви, а постельное белье, одежда и обрывки газет, облитые неизвестной жидкостью, были разбросаны по всей комнате. «Пламя свечи перекинулось бы на ткань. Комната вся пропахла бензином. Кугасима облил все топливом и развесил легко воспламеняющуюся ткань, огонь с которой распространился бы на одежду, газеты, стены и пол. Но я потушил свечу. Все, что ты сделал, было зря». «Прошу, хватит!» — закричал Кугасима, упав в кресло и беспомощно опустив голову. «Значит, ты не отрицаешь?» Кугасима медленно кивнул и заговорил тихим голосом. «Обычная семейная ссора. Моя жена была единственным человеком, который поддерживал меня в самые трудные времена. Но иногда я просто не мог ее выносить». В его голосе звучало раздражение. Ее нравоучительный тон, то, как она отчитывала меня как ребенка за любую мелочь. Она насмехалась надо мной. Кажется, впервые он показал свое истинное лицо. «Меня многое в ней раздражало, но я терпел. Это был единственный способ сохранить семью. А она так глупо дразнила меня, специально растягивая окончание каждого слова. Но я терпел!» Я испугался того, как быстро его тон стал агрессивным. «Из-за чего произошла ссора?» Кугасима замер. Он был похож на ребенка, неожиданно вспомнившего о том, что он натворил. «Я и сам не понял». Его глаза, казалось, расфокусировались, будто он заново переживал случившееся. «Я больше не ощущал сопротивления со стороны моей жены. Мои руки еще были онемевшими. Когда я открыл глаза, она была там. Моя жена была там. Она вся неестественно изогнулась. Ее шея была сломана. Она ударилась головой об угол туалетного столика, Зеркала окропило ее кровью, и... Его слова стали бессвязными. Мужчина всхлипывал, зажимая рот рукой, и выглядел потрясенным, будто все еще видел перед собой труп жены. Он дрожал. В разгар супружеской ссоры муж толкнул жену и убил ее по неосторожности. В этом преступлении не было злого умысла. Неужели на этом все и закончится? А как же ужасная смерть Цубасы? Кугасима резко поднял голову, в его глазах читалось безумие. Кошмар. Мое сердце сжалось от ужаса. «Нет, нет, я не сдамся. Если я убью вас всех, то никто не узнает об этом». Кугасима выхватил из кармана припрятанный нож для фруктов и бросился на Кацураги. Я вскрикнул, но тело меня не слушалось. Я должен был предвидеть это. Если Кацураги начнет изобличать ложь окружающих, то те могут оказать сопротивление. Все мы оказались в крайне опасных условиях, где человеческие чувства сильно обострялись. Я понимал это, но не мог пошевелиться. Закрыв глаза, чтобы не видеть самое страшное, я услышал тяжелый удар. Кто-то застонал. Мужской голос. Все случилось слишком быстро. Мои руки дрожали, я не мог ими управлять. Меня парализовало. Никак не удавалось пошевелиться. «Ай, больно!» — стонал Кугасима. Наконец, открыв глаза, я увидел совсем не то, что ожидал. Кугасима лежал на полу с заломленными за спиной руками. Похоже, кто-то сбил его с ног и повалил на пол. Человек, державший его руки, — это была Каиде. Кацураги был цел и невредим. Его лицо оставалось спокойным, словно он ожидал этого от Кугасимы. «Черт побери, возомнил себя крутым парнем, потому что убил слабую женщину. Ненавижу таких придурков». Слова Каиды звучали жутко. О чем она говорила? «Каиде-сан, большое спасибо». «Не благодари», — усмехнулась она, отпуская руки Кугасимы. Лицо мужчины исказилось от боли. Он утратил всякое желание продолжать бороться. «Жаль, что ты струсил в решающий момент», — добавила девушка, тронув меня за плечо. Мне было неприятно слышать ее слова, но я не мог отрицать ее правоту. Мое тело все еще дрожало. «Каиде-сан, простите, вы не могли бы отдать мне нож?» «О, да ты наблюдательный». Каида достала из кармана нож. Когда она успела его спрятать? «Пока он у вас, я не чувствую себя в безопасности». «Ну, я думаю, все же стоит оставить его у меня». «Это зависит от того, на чьей вы стороне». Каида, похоже, больше не собиралась лгать. Она единственная выглядела так, словно произошедшее ее забавляло. Девушка искренне наслаждалась моментом. «Ты же не собираешься меня тоже в чем-то обвинить, верно?» «Извините. Если я что-то начал, то доведу дело до конца. Это мой принцип». «Тогда вперед. Моя очередь отвечать на вопросы, детектив», — ответила Каиде, облизнув губы. «С удовольствием». «Дамы и господа, он собирается рассказать вам нечто невероятное». «Главное, что это правда», — нахмурился Кацураги. Уверенность Каиды, кажется, раздражала его. «Ты не турист или путешественник? Ты вор, пришедший в дом Такорады, чтобы совершить кражу». «О, нет! От великого детектива ничего не скроешь!» И Каида заливисто рассмеялась. «Уже при первой встрече я понял, что ты не турист». «Если я правильно помню, то Кацураги тогда сказал две вещи. Твоя обувь не подходила для горных походов, да и манера ходить, делая частые перерывы, выдавала любителя». «При этом узлы на шнурках были туго завязаны. Такой узел часто используют альпинисты». Я задумался. «Она не альпинистка, но ей нужно хоть какое-то снаряжение, чтобы путешествовать налегке». «Довольно легкомысленно с ее стороны», — добавила Асукай, не вызвав никакой реакции у Кацураги. «Да, Кроме того, она была крайне недовольна тем, что мы заговорили с ней на той горной тропе. Должно быть, не ожидала, что мы застанем ее врасплох. Она даже успела заглянуть в спальню Цубасы и остальные комнаты, предварительно заперев свою на замок. Она всегда заботилась о своей безопасности. «Но называть ее вором только из-за этого», — заметил Фумио. Он был абсолютно прав. Рассуждения Кацураги всегда включали множество последовательных мелких деталей, поэтому сразу сказать, что Каида — преступница, он не мог. «Конечно, я не сразу понял, что она преступница, но потом расспросил ее о цели путешествия, и все стало очевидно». «Цели?» «Кацураги-кун», — перебила его Асукай. «Мы все еще не поняли, в чем дело. Можешь рассказать нам о всех наблюдениях, приведших к такому выводу?» «Да». Кацураги прочистил горло. «Во-первых, разберемся, с какой целью Каида-сан начала восхождение. Она одета совсем не так, как подобает альпинисту. Конечно, я не хочу сказать, что плохо экипированные люди не должны идти в горы. Возможно, это было ее первое восхождение. Давайте пока не будем исключать эту возможность. А потом этот пожар. Мы с ребятами снова встретились у поля сухой травы». «Верно. Поняв, что спуститься с горы невозможно, Каида-сан сказала, что пойдет наверх. Я спросил ее, есть ли что-то на вершине горы. Но ее нелегко было подловить. Каида сказала, что раз на гору ведет дорога, то там должен быть хоть один дом. Думаю, она, как и мы, пришла, чтобы увидеть особняк семьи Такарада. Исходя из этого предположения, я решил понаблюдать за ней и ее поведением». «Какой кошмар!» Каида пожала плечами и засмеялась. «Позже цель Каиды стала мне ясна». «Я что-то не то сказала?» «Когда представился Такаюки-сан, человек, выдававший себя за Такаюки, ты удивленно округлила глаза и чуть слышно пробормотала: „Это ты?“ Я сразу обратил на это внимание. Ты обратилась к незнакомому человеку на «ты», и у этого явно была какая-то причина. Поэтому я попытался придумать конец этого предложения». «Так все дело в Такаюке?» — усмехнулась Каида. «Да, он впервые представился, а ты уже обратилась к нему на «ты». Несмотря на то, что он был директором крупной компании, его фотография вряд ли находилась в открытом доступе. К тому же ты произнесла это таким тоном, словно не могла поверить, что мужчина, стоящий перед нами, и есть Такаюки». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Кугасима. Его глаза, казалось, остекленели. «Хочешь сказать, что Каида знала настоящего господина Такаюки Такараду?» «Этот вывод лишь отчасти верен». «Кацураги, да ты и сам, походу, не знаешь». Каида присвистнула. Мысли в моей голове окончательно спутались. Похоже, Кацураги говорил правду. Но, судя по реакции Каиды, предстояло еще много работы. «Если наш Такаюки самозванец, то сейчас самый лучший момент, чтобы его разоблачить. Это стоило сделать еще, когда мы обнаружили тело Цубасы. Но это, возможно, и вовсе не входило в планы госпожи Каиды». «Ну и дела», — насмешливо ответила девушка. «О чем вы, ребята?» — пробормотал Фумио. «Я совсем перестал понимать, так она знает, кто мы такие или нет?» «Предположим, что сюда наведался человек из компании Такарады, знающий Такаюки в лицо. Для него будет очевидно, что перед ним самозванец. Ведь он лично видел Такаюки». «Ага!» — вскрикнул я. «Вот оно что! Госпожа Каиды все сразу поняла, потому что уже встречала Такаюки Такараду». «Верно!» — подхватил Кацураги. «Другими словами, придя в этот дом, Каида-сан встретила уже второго человека, называвшего себя Такаюки. Чуть забегая вперед, скажу, что она познакомилась с настоящим Такаюки, когда тот поручил ей кое-что украсть. Именно поэтому она и не могла сразу изобличить самозванца. Если бы перед ней оказался настоящий Такаюки, а мужчина, с которым она встречалась до этого, обманщик, то она привлекла бы лишнее внимание, обвинив его. Если бы мы спросили, при каких обстоятельствах произошло их знакомство, она могла бы случайно выдать себя. Все присутствующие здесь — случайные путешественники. Единственный член семьи Такарада — старик Юдзан. Он известный писатель, поэтому мы все видели его фотографии и можем подтвердить его личность. Легко догадаться, что Фумио и Цубаса работали в команде с Такаюки. В сущности, положение Каида ничем не отличалось от положения детектива. Есть два человека, а ей нужно выяснить, кто из них настоящий. Поэтому она и проникла в его комнату. Заметив, что в кабинете Юдзана нет ни одной семейной фотографии, а все задачники Цубаса исписаны до последней страницы, госпожа Каида пришла к тому же выводу, что и мы. Вся семья Такарада, кроме старика, — самозванцы. Я перебил его. Когда произошло убийство, все мы были вынуждены согласиться с предложением Асукай. Мы были вынуждены работать вместе, чтобы выжить. Любое разоблачение могло привести к серьезному конфликту. Стало совсем не до обвинений, поэтому госпожа Каида сделала вид, что готова сотрудничать. «Прекрасная интуиция», — улыбнувшись, Каида пожала плечами. «Я готов простить ей то, — произнес Кацураги, — что она не рассказала нам о самозванце, хотя сразу все поняла». «Эй, эй!» В ответ на обвинение Каида отмахнулась. «Госпожа Каида убедилась в том, что все трое — самозванцы, когда обыскала комнаты на третьем этаже. До этого она тоже пошла на уловку, спросив у Такаюки об обвинениях в незаконных пожертвованиях». «Верный ответ», — Каида кивнула. «Стало понятно, что все они — самозванцы. Слишком много отличий. Внешность, рост, учебники и прочее. И да, я здесь по просьбе настоящего Такаюки Такарады». «Но разве ты не проверяешь личность заказчика, прежде чем взяться за работу?» «Ха! Обычно мои заказчики не сильно вежливые и уж точно не следуют правилам», — рассмеялась Каида. «Да, я действительно самостоятельно проверяю заказчика. Но здесь нам не связаться с внешним миром. А без этого я не могла сразу наверняка сказать, кто настоящий». «Кстати», — перебил ее Фумио, — «о просьбе. Что был за заказ?» «Ха-ха! А разве непонятно?» Каида опустилась обратно на диван. «Неопубликованная рукопись Юдзана Такарады». «Это очевидно», — прошептала Асукай. «Я никогда в жизни не видела пачку бумаги, которая стоила бы 80 миллионов йен. Но решила, что легко справлюсь, когда окажусь внутри. Я хорошо взламываю сейфы. Однако этот лесной пожар... Пришлось изменить план, выдать себя за попавшего в беду путешественника», — сказала Каида и с облегчением выдохнула. «Но почему именно рукопись?» «Не в моем стиле спрашивать у заказчика о причинах. Хотя я догадываюсь». «Господин Такаюки, я имею в виду настоящего Такаюки. Несомненно, он понимает, какое богатство и почет приносят романы Юдзана Такарады. Вероятно, он хотел выкрасть рукопись и издать ее после смерти отца как его наследник». «Нет», — возразил Фумио. «Старик указал в завещании, что никто из его семьи не наследует авторские права». «Серьезно? Какая неприятная новость. Значит, авторские права не перешли бы господину Такаюки, даже если бы он заполучил рукопись. Мне стал неясен мотив. Но если они не общались все это время, то Такаюки мог не знать о содержании завещания отца», — спокойно ответила Каида. Ее мало волновали мотивы клиентов. «Отец... Нет, можно больше не прикидываться. Юдзан не смог сказать нам, где спрятана рукопись. Мы не знаем, как до нее добраться». «Я слышала, что он всегда писал рукописи от руки, на простой пищей бумаге», — произнесла Каида. «Осматривая его комнату, я ожидала найти что-то подобное. Но где она на самом деле? На бумаге, дискете или флешке? Невозможно найти рукопись, не зная, что именно искать. Конечно, оригинал, вероятнее всего, написан на бумаге, но его могли отсканировать и хранить в электронном виде. Поэтому и возникает вопрос о носителе информации. Вспомните Агату Кристи. Она бережно хранила все свои рукописи, даже написанные очень давно. Юдзан мог закончить последний роман задолго до того, как слег из-за болезни». «Ха-ха! Воришка, читаешь Кристи!» — насмешливо произнес Фумио. «Читала в детстве. Сейчас редко читаю, но только первую половину. Не люблю истории, где ловят плохих парней». «Довольно странное хобби», — заметил Фуми, улыбнувшись. «Нам не найти рукопись, не поискав как следует. Я бы начал с сейфа». «Думаю, Юдзан купил его незадолго до болезни», — объяснил Такаюки. «Огнеупорный, прочный, идеально подходит для хранения рукописей и важных документов. Мы не смогли открыть его, ибо не узнали код, но в нем вполне может храниться рукопись». Девушка громко рассмеялась. «Какая ирония! Мы все сгорим дотла, а рукопись в сейфе останется нетронутой. Какой ужас! Рукописи не горят, верно? Надо было стать писателем, а не вором». Слова Каиды звучали крайне неуместно, и никто не стал на них реагировать. Я ощутил головокружение. Такаюки, Фумио и Цубаса — обыкновенная банда мошенников, охотившихся за сокровищами Юдзана Такарады. Тосиюки Кугасима, выглядевший самым робким и трусливым из нас, убил свою жену. А вор по имени Каида задумала выкрасть неопубликованную рукопись Юдзана Такарады по заказу его настоящего сына Такаюки. Больше всего меня удивило то, что Кацураги знал об этом и сдерживался, молчал, пока кто-то другой не заговорил об этом. Я действительно отставал от него и Асукай, но даже не догадывался, насколько. Мне стало стыдно. «Сколько еще мы будем продолжать эти разговоры?» — спросил Такаюки. «Конечно, теперь я узнал вас гораздо лучше, но...» Фумио включил радио и настроил частоту, чтобы послушать новости о лесном пожаре. Лесной пожар на горе М префектуры Н продолжает распространяться. Вверх по склону. Перекинулся через реку. В сторону вершины. Приближается к жилому строению. «Быть не может!» — вскрикнул Фумио. «Похоже, в новостях упомянули дом Кугасимы. Река позади. Огонь не остановить. Он быстро перекинется с дерева на дерево». На лбу Такаюки выступили капельки пота. «Сколько у нас осталось времени?» — жалобно спросил Кугасима. «Полагаю, пара часов, не больше», — ответила Асукай. «Чувствуете запах?» — спросила Каида. Сделав глубокий вдох, я понял, что она была права. Температура моего тела моментально упала. «Дерьмо!» — выругался Фумио. «А мы тратим драгоценное время на разговоры!» Я вышел вперед. «Это не трата времени. Мы столько узнали». «Да? А потайной ход? Как нам эвакуироваться?» — спросил мужчина. Я почувствовал сильное першение в горле. «Да уж, я многое узнала, и оно того стоило», — громко заявила Каида, привлекая всеобщее внимание. «Посмотрите, куда это нас привело?» Она театральным жестом раскинула руки в стороны, оглядев остальных. «Мы словно на ладони, все наши тайны обнажены. Неприятно признавать, но это так. У нас осталось мало времени. Мы должны найти потайной ход наружу, поэтому давайте побыстрее проясним один момент». «Вот как?» — спросил Фумио, поднявшись с дивана. «Вот значит как». Каида окинула взглядом всех собравшихся. «Ты увел мою добычу!» — одновременно закричали оба. Каиды указала на Такаюки, а тот указал на девушку в ответ. «Что?» — удивленно спросила Каида. «Э-э-э, ошарашенно протянул Фумио.